Глава 21. Я не сразу поняла, что злость Карима была направлена не на меня, а на Юрия, который вышел из автомобиля следом. Мужчина обошел меня, будто не видя, и кинулся к нему. Карим действовал безжалостно. Схватил Юрия за грудки и опрокинул на капот автомобиля, нанес несколько ударов по лицу, заставляя меня вскрикнуть и броситься к ним. Несмотря на то, что Юрий помогал Лешке, я не испытывала к нему ненависти, потому что он ведь был не виноват. Он делал то, что ему приказали, отрабатывал долг, пусть и таким мерзким способом. Я это понимала, и мне хотелось инстинктивно защитить мужчину. Если бы то же самое Карим сделал с братом, я бы, наверное, не защищала его, позволив довести начатое до конца. «Пожалуйста, хватит!» — попыталась оттянуть его за руку, но не получалось. «Куда мне, маленькой и худенькой, тягаться с мужчиной вдвое больше меня?» Я смотрела на то, как исправно он молотил Юрия, и не могла поверить, что еще вчера этот мужчина выглядел бледным и безжизненным. Сегодня же он был полон сил. От моего взгляда не укрылось алое пятно, проступившее на рубашке как раз в том месте, куда Карима ранили. В этот раз я бросилась к нему решительней, потому что на кону стояла его жизнь, а не Юрия. «У тебя кровь!» — закричала я. «Пожалуйста, хватит!» Последняя сказала сквозь слезы, совсем не надеясь, что он меня услышит. Видела его дикий, полный ненависти взгляд и понимала, что он вряд ли вообще слышал то, что происходит вокруг. Карим остановился, отошел от безжизненного Юрия, который даже не сопротивлялся. Тот рухнул на пол, застонал. Я выдохнула, понимая, что мужчина был жив, просто обессилен. Подошла к Кариму, провела ладонями по его лицу, стирая следы чужой крови. Юрий ни разу его не ударил, молча терпел, пока его изобьют. «Дай сюда свой телефон», — потребовал Карим. Я тут же достала мобильный из кармана и протянула ему. Не время было припираться, да и не хотелось. В тот момент я поняла, что не расскажу Кариму всю правду. Не хочу ничего от него скрывать, но слишком боялась то, что будет дальше. Я бы никогда не отдала деньги по собственной воле, но пусть он лучше думает иначе. Я не представляла, что он сделает с братом. «Держи», — протянул Карим после того, как что-то там понажимал. «Теперь у тебя есть мой номер». Я запнулась, я не знала, с чего начать. «Я сняла деньги для брата», — воскликнула. «Что?» — будто не понял он. «Сняла их для Лёшки и Лильки. Они попросили помощи, и я не смогла отказать». Карим молчал, только смотрел на меня как-то разочарованно, что ли. Я даже сглотнула, потому что говорить дальше вдруг стало сложно. «Расскажешь, как все было?» «Я поехала к ним, а они собирались уезжать, и я... они же мой брат и сестра, я не могла отказать им, помогла, сняла денег». «И сколько сняла?» Он хмыльнулся, будто пытаясь подловить меня на лжи, а я отшатнулась. «Я не знаю, не помню». «Не помнишь, значит? Я скажу тебе, ты сняла 500 000 рублей». Я охнула, потому что эта сумма казалась мне нереально огромной, хотя я понимала, что на эти деньги брат с сестрой долго вместе не проживут. Им придется работать, но на первое время, конечно, хватит. «Знаешь, чего я не люблю больше всего, Таисия?» — спросил Карим, нахмурившись. «Чего?» «Вранья!» «Я не...» «Не понимаешь! Я объясню! Видишь ли, я полностью тебе доверился после всего, что произошло, и не стал следить за твоими передвижениями. Однако за твоим братом была установлена слежка. Он мне не нужен был, просто хотелось знать, что он не причинит никому вреда и не продаст вторую сестру так же, как и тебя. Думаю, тебе бы это не понравилось, верно? Так вот, я знаю правду, и ты крайне разочаровала меня в том, что не сказала ничего». Карим развернулся, чтобы уйти, но я остановила его словами. «Он мне угрожал!» Он повернулся, уголков его губ коснулась улыбка. «Ты настолько низкого обо мне мнения, что думаешь, я не в состоянии защитить тебя?» Я сжалась вся от одного его тона и взгляда. Он говорил эти слова так, будто записал меня в предательнице. А я только сейчас поняла, какую глупость совершила. Сдалась мне эта поездка к Лиле, она ведь свою позицию обозначила, не захотев со мной разговаривать по телефону. Вот бы и сидела дома. Но я ведь не могла. Мне нужно было поговорить с сестрой, убедиться, что она в порядке и что знает о брате. Она, конечно, знала, почему-то кажется, что с самого начала. И когда говорила мне о его смерти, врала. «Иди к себе, Таисия», — произнес Карим. Развернувшись, он последовал к дому. Его занесло так, что я тут же бросилась ему на помощь, но остановилась на полпути, прибитая его грозным взглядом к полу. Он посмотрел на меня, развернувшись в полоборота, так что не захотелось больше идти, и вообще было одно единственное желание — сбежать подальше. Я видела, как его лицо искривлено гримасой боли, а алое пятно на рубашке стало больше. Однако не решилась подойти и помочь. Не нужна была ему помощь, особенно после того, как я соврала, испугавшись, что брат, у которого, по сути, не было ни денег, ни связей, сможет отомстить.